Глава 164. Спустя несколько часов мы подготовили оба корабля к финальному аккорду моего плана. Пленных арминовцев разместили под стражей. Некоторые из них в обмен на обещание свободы согласились помочь в управлении корабля. Я собрал легионеров на палубе, где они стояли в ожидании моих указаний. Прерывистый ветер обдувал наши лица, напоминая об испытаниях, что мы преодолели все вместе. От взгляда в эти простые лица внутри поднималось чувство вины, словно я сам нес ответственность за смертельные опасности, выпавшие на долю этих простых людей. «Слушайте внимательно», — начал я. «Мы приближаемся к фермерскому острову, где нас, судя по всему, ждет еще одна встреча с мятежниками. Они думают, что получают оружие и помощь от Арминума, но я не хочу проливать лишнюю кровь». Несколько моих бойцов зароптали, но я, слегка повысив голос, закончил. «Ни их, ни вашу». Легионеры смотрели на меня с вниманием, некоторые с нескрываемым удивлением. «Я предлагаю пустить их на борт. Мы откроем трюм и предложим им спуститься за оружием. Когда они будут внутри, мы запрем их и отправим на замковую скалу. Таким образом мы избежим ненужных жертв и сможем предотвратить дальнейшие беспорядки». Гарри нахмурился. «А если они догадаются о нашей уловке?» «Для этого у нас есть запасной план», – ответил я, ощущая тяжесть в груди. «В крайнем случае мы откроем огонь. Но это последнее, чего я хочу». Корабль медленно снижался, и вскоре перед нами открылся вид на фермерский остров. На поляне собралась огромная толпа мятежников, мужчины и женщины, некоторые с винтовками или револьверами, кое-кто с каким-то невнятным дрекольем, но большинство были безоружны. Капитан Ариук не соврал. Мятежники ждали корабля, надеясь на поддержку иностранного государства. Самое трагичное, что я понимал этих людей, решившихся отстаивать свои права. Вот только есть старая как мир аксиома, гласящая: «Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую». Как это ни странно, но она была актуальна до нас, не утратила смысла и в наше время. И так будет после нас. Пока у людей есть оружие, армии кормить придется. «Корабль на подходе!» – закричал кто-то из толпы, выводя меня из задумчивости. Звездная душа опустилась довольно низко. Между мятежниками и экипажем началась перекличка. «Эй, там, на борту!» – кричали снизу. «Привезли оружие!» «Тебе хватит всему обвешаться!» – захохотал Карл. Это перекрикивание продолжалось до тех пор, пока с борта звездной души кто-то не крикнул. «Это ловушка! Не верьте им! Это легионеры! Вас хотят уничтожить!» «Это ловушка! Не верьте им! Это легионеры! Вас хотят уничтожить!» Сердце сжалось. Я понимал, что сейчас все может пойти не по плану. «Заткнись, Маблан!» – прошипел Гарри. Я взглянул на легионера, затем на мятежников, которые начали беспокойно переговариваться. Время замедлилось. Я поднял десницу и, скрипя зубами, выстрелил в капитана Ариука. Это именно он решил разрушить наш хитрый план. И поплатился, упав на палубу без половины головы. Вокруг воцарилась тишина. Внутри меня разверзлась бездна сомнений. Кто я теперь? Во что превращаюсь? Но у меня не было выбора. Жизнь моих легионеров, будущее города и исход боевых действий против орды ургов зависели от решительности моих действий. «Канонирам открыть огонь!» – приказал я, чувствуя горечь на языке. Резко открылись орудийные порты. Артиллерия громыхнула залпом, выпуская картечь в толпу. Я видел, как мятежники внизу падали один за другим. Тела людей рвало, словно тряпичные куклы. Некоторые пытались бежать, но на открытом пространстве им негде было укрыться. «Стрелкам огонь!» – заорал я, перекрикивая звон в ушах. Легионеры, до этого прятавшиеся за фальшбортом, встали в полный рост и открыли огонь из винтовок. Кюнс, сидевший за расчехленным пулеметом, выпустил длинную очередь, скосившую ряды первых, кто понял, что творится что-то неладное. Звуки выстрелов, крики и дым смешались в хаосе. Казалось, избиение длится бесконечно. Все это время я стоял на мостике, наблюдая за происходящим, и чувство опустошения, граничившего с апатией, охватило меня. Внутри имелась твердая уверенность, что это необходимо, но от этого не становилось легче. Когда суматоха улеглась, на поляне остались лежать изломанные тела убитых и умирающих. Пожалуй, что несколько уцелевших мятежников сумели разбежаться в разные стороны, но для нескольких тысяч мятежников путь завершился на этом пустыре. «Прекратить огонь!» – скомандовал я. Легионеры опустили оружие. Тишина казалась оглушительной после грохота боя. Я поднял руку и сказал своим людям. «Это тяжело для всех нас, но я хочу, чтобы вы знали. Мы спасли больше жизней, чем могли бы потерять в дальнейшем. Как думаете, кого бы послали подавить этот мятеж?» «Легион», — сказал Гарри. «Чего тут думать?» «Вот именно. Нас или наших товарищей. И когда они бы пришли, то им приказали бы раскатать этот вонючий городок по бревнам. Сегодня мы оказали услугу всем». Легионеры закивали, хотя в глазах некоторых я видел те же самые сомнения, что были у меня. «Поднимайтесь к Золотому Дрейку», — приказал я. «Пусть оба корабля направляются к форту на Замковой скале. Там мы разберемся с пленными и решим, как действовать дальше». «А вы, командир?» – спросил Гисел. «У меня есть дела в речных башнях. Я отправлюсь туда немедленно». «Как немедленно? Это опасно, офицер. Возьмите хотя бы меня». Обернувшись, я увидел Леону, обратившуюся ко мне беззвучно. «Нет, Леона, ты нужна мне сейчас на борту Звездной Души». Спустившись по сброшенному канату, я активировал скрижаль и активировал руну паразавра. Из сияющего вихря звездной крови появился мой верный скакун. Массивный ящер с сильными ногами и прекрасным аппетитом. Я взобрался на обжору и оглянулся на своих легионеров, провожавших меня взглядами. «Вы отлично сработали! Теперь выполняйте приказ!» Легионеры в разнобой ударили кулаками в стальные кирасы, а я направил паразавра в сторону переправы в Манаан. По дороге через хаос улиц Фермерского острова я видел следы беспорядков. Разбитые окна, опрокинутые телеги, сгоревшие здания. Но, несмотря на это, улицы были пустынны. Я ожидал столкнуться с мятежниками, готовился к бою. Но люди разбегались при моем приближении. Часть меня жаждала схватки и ярости боя, возможно, чтобы отвлечься от мысли о произошедшем. Не дождавшись решительных действий от мятежников, я запел во всю мощь легких. Черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Что ж ты когти распускаешь над моею головой? Ты добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Вестимо, что запел я по-русски. С этим песнопением из меня выходил стресс. Но и после этого никто не осмеливался напасть. Я видел в глазах попадавшихся мне людей только страх и растерянность. Так я подъехал к реке без единого инцидента. Вскоре сыскался старый паром. На плоту стоял седой одноглазый старик в поношенной одежде с дымящейся трубочкой. «Переправа платная, юноша», – произнес он хриплым голосом. Я молча достал из кошеля одну уну и бросил ему. Старик ловко поймал монету и жестом пригласил меня на борт. Паром медленно отплыл от берега. Вода была темной и неспокойной, отражая серое небо. «Тяжелые времена настали, офицер», – заговорил старик, глядя не на меня, а куда-то в сторону. Я слегка кивнул. Он окинул меня своим проницательным взглядом. «Вижу, что на твоих плечах лежит большая ноша». Я вздохнул. «Некоторые решения даются нелегко, старик, но иногда обстоятельства не оставляют выбора». Старик усмехнулся. «Выбор есть всегда, сынок. Вопрос лишь в том, какой сделаешь ты». «А если оба пути ведут к потерям?» — спросил я, глядя на медленно текущую воду. «Тогда выбирай тот, что считаешь правильным. Совесть, она ведь не даст покоя, если пойдешь против нее». Я задумался над его словами. «Но как быть, если от твоего выбора зависят жизни других?» Старик пожал плечами, пыхнув сладким облаком дым травы, ответил. «Жизни всегда переплетены. Мы все связаны. Главное – не потерять себя в этом узоре». Я промолчал. Паром продолжал медленно скользить по темной поверхности реки. Я смотрел на старика. Его лицо было изрезано морщинами, говоря о мудрости, накопленной за долгие годы. «Знаешь, иногда жизнь ставит нас перед непростым выбором, и чем больше мы пытаемся избежать боли, тем больше ее создаем», – произнес он. Я вспомнил о мятежниках, о том, что произошло на Фермерском острове. Каждый выстрел, каждое тело, которое падало на землю, это были не просто цифры в отчете. Это были судьбы, жизни, которые я не смог спасти. Задумавшись, я попытался понять его слова. Внутри меня боролись чувства вины и необходимость, и теперь, когда я смотрел в его глаз, я чувствовал, что он видит меня насквозь. «Я тоже учился на своих ошибках», — его голос смягчился. «Я потерял много, но не позволил этим потерям сломить себя. Каждый выбор — это урок, и ты должен учиться на них, а не просто гнить в своих сожалениях». И теперь, когда я смотрел в его глаз, я чувствовал, что он видит меня насквозь. Старик повернулся ко мне. Его один глаз смотрел с такой проницательностью, что я почувствовал, как его слова проникают в самую глубину моей души. «Ты на правильном пути, офицер». Паром тихо ткнулся в песок береговой линии. Он посмотрел на меня своим проницательным глазом.